Marvel. Система создания фильмов, аниме. Глава 1. Парень по имени Сай. Настоящее время. Сай, 18-летний, единственный ребенок в семье, живет в Бангалоре, Индия. Он только что вышел из кинотеатра со своими друзьями после просмотра последнего фильма Marvel, «Вечные». До того, как он пошел в кино, он был взволнован из-за того факта, что после долгого перерыва, он наконец будет смотреть фильм вселенной Marvel, и как заядлому фанату этой франшизы, он ему понравился. Несмотря на это, после просмотра он почувствовал, что ему нужен более эмоциональный аспект, но у него не было никаких предубеждений против того, чтобы фильм был с предысторией. У Marvel на самом деле нет хороших фильмов с предысторией, за исключением «Железного человека» и «Шан-Чи», которые были недавно выпущены. Сай и его друзья шли смеясь и обсуждая фильм, и решили отправиться в ближайший ресторан, чтобы поужинать. Так как сеанс кино был поздно вечером, его друзья Робин и Акаш нашли дорогу в близлежащий ресторан на тему аниме, который только-только построили, поскольку аниме не так популярно в стране, в отличие от Японии. «Чуваки, вселенная Marvel наконец-то почти достигла богов», — взволнованно сказал Сай. «Да, и я не могу дождаться Галактуса, может быть они решат, что для него пришло время», — добавил Робин, будучи большим поклонником Галактуса. Галактус. В ресторане, посвященном аниме, было много постеров с классическими аниме, такими как «Наруто», «Блич», «Ван Пис» и даже с недавними аниме, такими как плакаты «Дракон горничная Кабайси». Когда они уже собирались войти в ресторан, все вдруг услышали громкий визгливый звук. Трое парней инстинктивно обернулись, чтобы посмотреть, что это за шум. Они были потрясены, увидев черный Porsche Cayenne, который очень быстро мчался в их направлении. В тот момент, может быть, это были его инстинкты, а может быть, потому, что он был добросердечным парнем, который в первую очередь думал о других. Он оттолкнул двух других парней с их пути, чтобы спасти их. Машина на большой скорости протаранила Сая, вылетевшего на тротуар. Стеклянные двери ресторана разлетелись вдребезги, когда он вылетел из ресторана. Еще до того, как он почувствовал боль, он заметил, что его зрение затуманилось, и услышал крики друзей и людей поблизости. Все, о чем он мог думать, прежде чем закрыть глаза, было то, что он не мог попрощаться со своими родителями, так как уже предполагал, что скоро умрет. Но он и не подозревал, что его смерть вызовет бурю в мультивселенной, которую никто не мог себе представить. Глава 2. Путешествие в новый мир. Нью-Йорк, 2001 год. 11-летний мальчик по имени Джон проснулся ото сна ранним утром. Сначала он почувствовал головокружение и растерянность. Он увидел экстравагантную спальню с двуспальной кроватью, на которой он спал. Рядом были газеты с кликбитными, один, названиями. Когда вид комнаты стал четким в его глазах, он повернул голову вправо и увидел семейную фотографию рядом со своей кроватью с изображением типичного западного мужчины средних лет с черными волосами и небольшими белыми ожогами на боку, держащего за руки маленького мальчика, у которого были некоторые черты мужчины средних лет. «Что случилось? Разве меня не сбила машина? Где я нахожусь? Где Акаш и Робин? Что это за место? Разве я не умер? Выжил ли я в аварии?» — мысленно спрашивал мальчик. Он был почти уверен, что умер, но точно не в том, как оказался в спальне со странными предметами повсюду. Он сел на кровать и заметил другую газету на соседнем столике. Он поднял ее и был ошеломлен тем, что только что увидел. Дата в правом верхнем углу газеты изображала год, в котором он не мог находиться. Там было 1 октября 2001 года. Но это не самое удивительное. Что было еще более невероятным, так это название газеты. На заголовке было написано Daily Bugle 2. Он вздрогнул, потому что знал, что означает это название, но не мог поверить своим глазам. Пока он держал газету, он заметил, что его руки и тело были значительно меньше, чем у типичного 18-летнего подростка. «Я только что перевоплотился в Marvel, или я просто сплю? Если это действительно Marvel, то какая это именно вселенная Marvel? Старая вселенная Человека-паука, или киношная вселенная Marvel?» — закричал мальчик в сердцах. Он почувствовал, как участился его пульс. В своей прошлой жизни он смотрел аниме о моем перерождении в слизь. Поэтому он знал, что такое Исикай 3. Вдобавок к тому факту, что он прочитал много китайских романов исикаев, которые путешествовали по многим мирам и создали свою собственную историю. «Черт, а если я действительно перевоплотился, у меня должна быть, по крайней мере, система, как у всех других главных героев-путешественников по вселенным. «Система, ты здесь?» Он не понимал, как он перевоплотился. Он мог только закричать в сердцах. «Доктор Стрэндж, это ты все испортил, Динь?» Мальчик вдруг услышал звук в своей голове. «Загрузка системы. 10%, 20%, 50%, 89%, 100%. Система загружена». Мальчик был так взволнован, что чуть не подпрыгнул в своей постели. «Привет, пользователь Джон. До нашего сведения дошло, что вы отправились в киношную вселенную Marvel 19999. Хотели бы вы загрузить предыдущую память исходного тела?» Мальчик мысленно ответил «Да». А потом внезапно в его голове появилось множество воспоминаний. Поскольку мальчику, Джону, было всего 11 лет, воспоминаний было немного. Оказалось, что первоначального владельца звали Джон Джона Джеймсон, сын Джоан Джеймсон и ДЖ, Джона Джеймсона. Его мать рано умерла от рака, а отец – владелец знаменитой газетной компании Daily Bugle. В этом году ему исполнилось 11 лет. Он мог только сокрушаться по поводу того факта, что все начальные буквы его фамилии начинаются с Йод. Итак, сейчас 2001 год. Есть еще 7 лет, чтобы развить себя, прежде чем Тони Старк объявит на пресс-конференции, что он железный человек. После этого траектория этого мира в основном пойдет по пути арифметической прогрессии. Вздох. Какая головная боль. Система. Единственная функция, которая у тебя есть, это не просто какие-то воспоминания, верно, Динь? Пользователь может быть уверен, что система очень мощная и может даже мгновенно сделать пользователя таким же могущественным, как так называемые боги в этой вселенной. Все, что зависит, находится в руках пользователя и его тяжелой работы. Хорошо. Так в чем же заключаются твои функции? Система может оживить персонажей и способности из аниме, комиксов, фильмов и игр предыдущего мира пользователя. И пользователь может перенимать призванных персонажей как самого себя, когда пожелает. Что? Джон выкрикнул это вслух вместо того, чтобы сказать это мысленно. Он знал, что это означает, у него будут силы, которых мир никогда не видывал. Но вскоре система вылила холодную воду на его возбуждение своим следующим предложением. Пользователь может заставить способности, персонажей и даже весь мир, изображенный в прошлом, оживать при определенных условиях. И каковы эти условия? Условия достижения желаемого зависят от ценности фанатов. Например, пользователь снимает фильм, и если ценность фанатов, то есть количество людей, которым понравился фильм, превышает определенное число, то персонажи или способности могут оживать по желанию пользователя. Ты сказала, что персонажи и даже мир могут ожить. Разве злодейские персонажи не вызовут хаос после того, как оживут? Мысленно пожаловался Джон. Пользователь может быть уверен, что все персонажи, которых вызывает пользователь, будут выполнять приказы только ведущего и никого другого. Что? Ха-ха-ха-ха-ха. Джон засмеялся в своей постели. Он лежал на кровати, смотрел в потолок своей комнаты и продолжал улыбаться. Все, о чем он мог думать, это о мире, который он будет использовать, как только достигнет определенной суммы фанатов. Он будет готов. 1. Кликбейт, в данном случае, это когда используют сенсационные заголовки или привлекательные картинки для увеличения числа кликов и поощрения распространения материала через интернет, в частности, социальные сети. 2. Пхедейлы Бугли, Daily Bugle, Сандл. Ежедневный Горн, также известная как Пхедебе, вымышленная нью-йоркская ежедневная газета-таблоид во вселенной Marvel Comics, известна, в первую очередь, тем, что одним из ее сотрудников является Человек-паук. В комиксах впервые появилась в Пхе Амазинг Спидерман 1, 1963 год. При этом первое упоминание о ней встречается в Пхе Фантастиц Фаур 2. 1962 год. В 2002 году газета появилась в фильме «Человек-паук». Впоследствии фигурировала в ряде других фильмов вселенной Марвел. 3. Исекай, Яп, Букв. Другой мир, специфический жанр японской медиапродукции. Обыкновенно этим словом называются произведения, относящиеся к японскому изводу попаданческого чтива, которое в Японии стало не меньшей притчей во языцах, чем на территории бывшего СССР. Но обо всем по порядку. Глава 3. Знакомство с новым миром. Когда Сай, теперь уже Джон, разрабатывал свой план, дверь спальни внезапно распахнулась. Туда вошла женщина, которая выглядела так, как будто ей было около 30 лет. Довольно красивая и обладала чертами южноамериканки, живущий в США. Из воспоминаний Джона он помнил, что она его няня, Валентина. Ее приняли на работу после его рождения. По сути, она видела, как он рос с младенчества, и любила его так же, как своего собственного сына. После рождения Джона и смерти его матери, Валентина заботилась о нем, заботясь о всех его потребностях. После смерти матери, отец с головой ушел в работу, чтобы забыться от боли утраты, и Джона передали на попечение Валентины. «Джон, ты в порядке? Я слышала, как ты кричал. Это снова один из твоих кошмаров?» — обеспокоенно спросила его Валентина, войдя внутрь. «Нет, нет, Вэл, я в порядке. Только что приснился захватывающий сон о чем-то, что скоро превратится в реальность. Этот мир так прекрасен», — сказал Джон с усмешкой. «Вэл – это имя, которым он обычно ее называет». Валентина была сбита с толку тем, что он имел в виду, но ей было не до этого. «Уже было 8 часов утра. Твой папа ждет тебя за завтраком, собирайся быстрее», — продолжила Вэл. «Да, мне нужно много чего ему сказать», — добавил Джон. Несмотря на то, что он не был близок с ним, отец все же многое понимал. «Привет, папа. Доброе утро», — сказал Джон, подойдя к столу. Его отец завтракал яйцами и бутербродом. Джон понял, что из-за слияния воспоминаний с предыдущим «я» его акцент был идеальным американским. Это помогло ему избежать смены акцента по сравнению с его прежним «я». Хотя он не мог понять, как его сознание завладело предыдущим владельцем, но он предположил, что это, вероятно, из-за системы, которая помогла ему завладеть телом без каких-либо особых препятствий. Присоединяясь к своему отцу, он думал о системе и о том, как распространять произведения анимации и фильмы по всему миру, чтобы получить больше фанатов. Что касается игр, то их можно отложить на более поздний период времени, так как технологии 2001 года не позволят ему реализовать свои идеи по играм. Несмотря на то, что Джон играл во многие игры в своей прошлой жизни, он не был игроманом и имеет очень мало представления об играх. Вэл подала ему завтрак, и во время еды он начал формулировать идеи для своих будущих действий, а также о том, как закрепиться в этом новом мире. «Папа, у меня есть деловое предложение. Не хочешь меня выслушать?» — спросил Джон у своего отца. «Деловое предложение? У ребенка твоего возраста есть деловые идеи, которыми ты хочешь поделиться со мной. Хорошая шутка», — сказал Джеймсон с оттенком сарказма, поскольку был уверен, что у такого ребенка, как Джон, не будет никаких хороших идей, которые могли бы заинтересовать его. «Ты будешь удивлен, папа. Не волнуйся. Через несколько дней я покажу тебе историю с отличными рисунками. Если сюжет и рисунки будут хорошими, пообещай мне, что поможешь мне снять анимационный фильм», — уверенно сказал Джон. Джеймсон был удивлен тем, что он только что сказал. Он посмотрел на своего сына и почувствовал себя странно. Как будто в его отношении произошла перемена, но он не придавал этому особого значения. «Ты, малыш, вообще умеешь рисовать? Я никогда не видел, чтобы ты брал уроки рисования. И какую историю собирается создать такой ребенок, как ты? Это будет для тебя сюрпризом. Поверь мне, папа, я умею рисовать, и ты скоро это поймешь. Просто пообещай мне, что если тебе понравится эта история, ты поможешь мне снять анимационный фильм», — сказал Джон. «У меня нет столько денег, чтобы спонсировать твои странные желания, малыш», — сказал Джеймсон. «Папа, пожалуйста, я знаю, что у тебя огромная компания, и у тебя также есть связи в Голливуде. Представь историю продюсеру и режиссеру», — взмолился Джон. Джеймсон посмотрел на своего сына и сказал: «Хорошо, малыш, если ты сможешь создать несколько хороших рисунков и историю, я подумаю». По правде говоря, Джеймсон испытывает некоторое чувство вины в своем сердце, когда речь заходит о его ребенке. Он не смог хорошо заботиться о своем сыне в детстве, и теперь, наконец, его сердце постепенно наполняется всей любовью и привязанностью, которые он должен был проявить к Джону задолго до этого. По этой причине ему действительно не было все равно, что придумает его сын. Он чувствовал, что до тех пор, пока его сын счастлив и не делает ничего вредного, он может иметь необходимую ему свободу. Покончив с завтраком, он собрался в школу, а его отец, который уже был в своем культовом костюме, ушел на работу, попрощавшись с сыном и Вэл. Теперь Джону предстоит много работы в ближайшие дни, и у него уже есть план в голове. Так как ему 11 лет, он только что поступил в среднюю школу. Как только он вышел из дома, он увидел высокие здания и широкие улицы, на которых повсюду стояли машины. В своей предыдущей жизни он всегда хотел приехать в Нью-Йорк и путешествовать по миру, и теперь, если он сможет стать достаточно могущественным, не говоря уже о путешествиях по миру, он сможет отправиться в любую далекую вселенную. Погода на улице была довольно приятной, и ему казалось, что он вернулся в свой старый город. В Нью-Йорке даже выпадает снег, а его старому городу Бангалору никогда так не везло в этом отношении. Он действительно благодарил богов за то, что они дали ему еще один шанс в жизни, и с нетерпением ждал того, что ждет его в будущем. Глава 4. Школа и работа. Общественная средняя школа Нижнего Манхэттена, так называлась школа, в которой учился Джон. Он жил в Манхэттене, так что школа была совсем рядом. Это была одна из самых престижных школ в городе. В школе он встретил своего друга Джереми, с которым недавно познакомился, и сидел рядом с ним в классе. Он помнил его по реальной памяти владельца тела. Поскольку они познакомились совсем недавно, они не были так близки, но Джона это устраивало, так как у него было много других планов, и тратить время на детей было просто утомительно. Несмотря на то, что физически ему было 11 лет, ментально ему было уже 18 лет, и он был почти уверен, что классные лекции для 11-летних детей будут просто очень скучными. Поэтому все, что он делал во время занятий, это не обращал внимания на класс, и в конце концов ему стало и в самом деле стало скучно, так как его знания намного опережали класс. Он уже начал тщательно составлять в уме планы и делал необходимые заметки, которые ему нужно было сделать в ближайшие годы. На обратном пути домой он купил большие холсты и художественные материалы на свои карманные деньги. В своей прошлой жизни он был очень хорошим художником и приличным певцом. На самом деле, раньше он даже мог отлично копировать рисунок манги. Поэтому он был уверен, что сможет довольно хорошо рисовать, опираясь на свои воспоминания. Вернувшись домой, он сразу же подошел к компьютеру. Компьютеры 2001 года были немного староваты, но ему было все равно, и он начал искать, есть ли какая-нибудь компания под названием Disney. Джон вскоре обнаружил, что такой компании не существует, и тогда он успокоился, и вдруг глаза Джона заискрились. «Поскольку в этом мире нет Диснея, я могу воплотить здесь в жизнь все работы Диснея моего мира», — подумал он про себя. «Система, можешь ли ты использовать сумму фанатов, полученную в результате одной работы, а затем перенести ее в другую работу, Динь? Пользователь может быть спокоен. Количество фанатов рассчитывается в целом, а не по отдельности. Потрясающе, я могу напрямую использовать все работы Диснея, которые я помню. Что ж, печально, что я не могу вспомнить все диснеевские мультфильмы из моей прошлой жизни, Динь. Пользователь может привнести анимацию, игры, фильмы и аниме из прошлой жизни в эту жизнь за счет суммы фанатов, ценности фанатов. Правда, многие из моих опасений могут быть устранены этим. Хорошо, теперь пришло время приступить к работе. Сев за холст, он начал рисовать прекрасный восход солнца и множество животных. Нарисовав животных и показав, что они движутся в определенном направлении, он нарисовал величественного льва. Да, Джон рисует знаменитого короля льва. Несмотря на то, что король лев вышел в 1994 году в его предыдущей жизни, такого фильма в этом мире еще не было. Он был почти уверен, что со всей музыкой, которую он помнил из своей прошлой жизни, и с развитием анимации фильм будет более великим. Что касается того, что его отец отвергнет его работу, он никогда не думал об этом, потому что Джон был почти уверен, что его отец поддержит его в этом, поскольку сама история особенно богата и ярка, и она понравится всем зрителям, будь это ребенок или взрослый. Он знал, что рисунок займут много времени, но ему не терпелось завершить его. Ночью, когда Джеймсон вернулся с работы, он заметил, что его сын Джон был занят в своей комнате, вместо того, чтобы подойти и поприветствовать его. Он пошел в кабинет своего сына только для того, чтобы увидеть, как тот усердно рисует. Когда он подошел ближе, чтобы посмотреть, что он рисует, он был поражен, увидев, что там было много красивых рисунков, сделанных в стиле комиксов, но они выглядели более яркими и реальными. Он не хотел мешать сыну работать. Вскоре он вспомнил разговор, который состоялся у него с ним утром. Теперь, посмотрев на рисунок, Джеймсон с нетерпением ждал рассказа, который он собирался создать с помощью искусства. Well, когда он сел за работу, Джеймсон подозвал Валентину и спросил: «Мистер, он работает так с тех пор, как вернулся из школы. Он больше ничего не делал и сидит взаперти в своей комнате. Она беспокоилась, что он будет слишком усердно работать над этим своим маленьким проектом и начнет упускать время, когда дети должны веселиться и жить без забот. Джеймсон, с другой стороны, гордился своим сыном, увидев его рисунки. Даже если он не придумает хорошую историю, он может похвастаться необычайным художественным талантом своего сына перед своими старыми коллегами. Теперь он ждал, когда Джон закончит свое произведение. Глава 5. Завершение «Короля льва». 9 октября 2001 года. Потребовалось 15 дней, чтобы закончить все рисунки и записать диалоги между всеми персонажами. Несмотря на то, что на рисунках не хватало яркости, тем не менее они выглядели потрясающе. Ночью, когда отец Джона вернулся с работы, Джон отнес всю кучу рисунков Джеймсону для оценки. Несмотря на то, что Джон знал, что его работа почти идеально соответствует истории короля льва из его прошлой жизни, он немного побаивался. Побаивался того факта, что он не сможет убедить своего отца. Поразительно. Джон, ты действительно удивил меня. Сначала я гордился твоими рисунками и усердием, и теперь я в полном восторге от этой работы. Джеймсон похвалил его, не сдерживаясь, после того, как посмотрел весь набор. Джон стал застенчивым, так как знал, что в его творчестве нет ничего собственного, поскольку все его работы основаны на творениях предшественников. «Итак, папа, ты можешь помочь мне сделать из этого анимационный фильм?» – нетерпеливо спросил его Джон. «Поскольку в этот момент зависит вся его работа и его будущее, конечно, почему нет? Эта работа просто фантастическая, и у меня есть предчувствие, что она принесет большие деньги», Джеймсон сказал, да с искорками в глазах. Даже при том, что у Джеймсона было достаточно денег, никто бы не отказался от еще небольшого количества. «Папа, прежде чем все начнется, я хотел бы встретиться с режиссером фильма. Ты также можешь быть одним из продюсеров. Оставишь деньги себе на потом, так как у меня есть другие потребности», сказал Джон. «Конечно, но есть ли у тебя другие идеи, подобные этой?» спросил Джеймсон с некоторым подозрением. «Папа, у меня много идей и дел, которые нужно сделать, но потребуется время, чтобы воплотить все эти идеи в реальность. Этот мир более красочен и опасен, чем ты думаешь», сказал Джон своему отцу с легкой улыбкой. Хотя Джеймсон на самом деле не является его отцом в каком-то смысле, но за последние несколько дней он почувствовал к нему теплоту. «Малыш, только потому, что ты только что нарисовал историю, не думай, что сможешь управлять моими делами. Я знаю о мире больше, чем ты», сказал Джеймсон с некоторым притворным гневом на лице. Джон пожал плечами, отказываясь спорить на эту тему, поскольку сам знал, что 18 лет ментального возраста на самом деле ничего не значит в этом огромном мире. 14 октября 2001 года. Было воскресенье, и в этот день состоялась предполагаемая встреча режиссера с Джоном, в то время как Джеймсон тоже присоединится, поскольку он решил стать одним из инвесторов и продюсеров анимационного фильма. В 6:00 вечера собрание началось. «Это оригинальные рисунки для анимационного фильма, и я хотел бы, чтобы анимация была реалистичной, и, пожалуйста, обратите должное внимание на эмоции, которые будут задействованы во всей истории», сказал Джон директору. «Не волнуйтесь, Джон и мистер Джеймсон, мы профессионалы и приложим все усилия для этого проекта», взволнованно сказал Роб, режиссер. Сначала, когда он услышал, что мистер Джеймсон, медиамагнат, ищет режиссеров для съемок анимационного фильма, он сразу же встал на уши. Он использовал различные каналы, чтобы встретиться с мистером Джеймсоном, и встреча была назначена на сегодня. Что его удивило, так это тот факт, что история уже была продумана, и она была создана 11-летним сыном мистера Джеймсона. Он был очень подавлен по дороге в дом Джеймсона и придумывал предлоги, чтобы позже отказаться от этого проекта. Но, прочитав весь сюжет и увидев рисунок, он сразу же передумал. Он увидел огромный потенциал в сюжетной линии. «Мистер Роб, у меня есть еще одна важная просьба. Я надеюсь, вы примете это», добавил Джон. «Ха, Джон, ты хочешь еще что-нибудь добавить к этой истории?» Джеймсон был настроен скептически и надеялся, что добавление большего не испортит историю. «Не волнуйся, папа, в этом нет ничего плохого. Я только что сочинил музыку, связанную с фильмом, и я уверен, что она добавит больше глубины к истории», сказал Джон с улыбкой. «Ты также умеешь сочинять песни, когда ты этому научился? Малыш, «Какие еще секреты ты скрываешь от меня? Выкладывай все», — спросил его Джеймсон, приподняв брови. Джон просто ответил с улыбкой. Роб, с другой стороны, мало беспокоился, потому что считал Джона слишком маленьким, чтобы сочинять музыку. Джон видел беспокойство режиссера, поэтому поспешно сказал: «Не волнуйтесь, мистер Роб, я просто напишу текст и добавлю свои идеи для песни. Я не буду мешать оригинальной работе над фильмом». Роб был благодарен за это и, обсудив все тонкости этого дела, ушел поздно вечером. Производственный процесс должен был начаться, и на то, чтобы закончить весь фильм, требовалось время. Глава 6. Мировой оборот. 22 марта 2002 года. Последние несколько месяцев прошли для Джона вихрем. Со всеми этими беготнями из школы к режиссеру фильма и музыкальному руководителю день за днем был утомительным для 11-летнего ребенка. Несмотря на то, что он был ментально старше, в конце концов, физическую работу должно было выполнять тело. После нескольких месяцев напряженной работы и некоторой помощи, используя правильный звук, фоновую партитуру, музыку и голос для фильма, производство наконец все закончилось 22 марта 2002 года. Джон был рад выходу фильма, так как знал, что после его выхода он наконец-то закрепится в этом мире. И с точки зрения денег, и в плане влияния, все было хорошо для Джона. Разве Тони Старк не всегда подчеркивал тот факт, что он невероятно богат? Разве Т'Чалла, король Ваканды, не подчеркивал тот факт, что он невероятно богат? Хотя его деньги на самом деле не будут иметь значения в общем ходе событий, но это все равно будет началом, и у него было достаточно идей о том, что делать с деньгами. 1 июня фильм был наконец выпущен после прохождения большого количества постпродакшн процессов. Режиссер Роб был очень доволен всей проделанной работой. Он выложился с фильмом на все свои 100%, и Джон очень помог в этом отношении. Поначалу, когда он присоединялся к нему, чтобы посмотреть постановку фильма, он был настроен скептически, так как считал, что ребенок не должен увлекаться работами взрослых людей, но довольно скоро ему доказали, что он ошибался. Вскоре он понял, что его вклад был чрезвычайно полезен, особенно во время процесса постпродакшна, когда делался окончательный срез, его вклад был почти эквивалентен золоту. В какой-то момент Робу даже показалось, что Джон уже смотрел фильм раньше и руководил работой, как пророк, но он знал, что эта мысль была нереальной. Джон был бы удивлен, если бы мог прочитать мысли Роба. Джеймсон включался в производственный процесс всякий раз, когда у него было время, но никогда не вмешивался ни в один процесс, так как знал, что создание фильмов предназначено для профессионалов, а не для таких старых дураков, как он. Поскольку не было надлежащего интернета и связи, фильм не мог быть обнародован во всем мире, как фильмы 2020-х годов. Джеймсон все еще следил за тем, чтобы в Штатах было достаточно волнения и внимания. В ночь на 1 июня все большие люди пришли на премьеру фильма в Лос-Анджелесе, так как это родина Голливуда. Кроме того, Джон впервые выехал за пределы Нью-Йорка, и Джеймсон позаботился о том, чтобы известные звезды присоединились к съемкам фильма. Будучи медиамагнатом, он поддерживал прочные партнерские отношения с сотрудниками медиакомпании. Джон также пригласил своих школьных друзей на фильм. Хотя у него было очень мало общения с ними, он не забыл их. Многие люди были удивлены тем фактом, что эта история и многие другие произведения написаны рукой Джона. Они посмотрели на Джеймсона, чтобы убедиться, действительно ли это правда. Узнав об этом факте, у многих людей появилось странное выражение на лицах, и они сразу же скептически относились к фильму, не придали ему большого значения. Джон сразу понял, что немногие люди относятся к этому положительно, но в тот момент это не имело для него значения. Он просто хотел поскорее покончить с этим, чтобы его планы могли быть приведены в действие. В кинотеатре была сцена, где он мог высказаться перед началом фильма. «Всем привет! На данный момент многие из вас знают, кто я такой. Спасибо моему папе», — сказал Джон со смехом. Услышав его, зрители тоже негромко рассмеялись. «Но я хочу оставить свое имя в этом мире не только потому, что я сын Джона Джеймсона, а как Джон Джеймсон. Я знаю, это звучит амбициозно для моего возраста, но я все равно хочу сделать все возможное, чтобы добиться успеха. И сегодня, в мой день рождения, я хотел бы сделать свой первый шаг навстречу своей мечте. Я зашел так далеко с помощью многих людей, и я надеюсь, что вы все будете продолжать помогать мне, и я верну вам вашу добрую волю во многих отношениях. Спасибо всем за то, что отправились со мной в это путешествие, и я с нетерпением жду сотрудничества со всеми вами на долгие годы вперед. А теперь, дамы и господа, я представляю вам короля льва». Джону аплодировали стоя за его речь, так как то, что он сказал, было слишком зрелым для 12-летнего ребенка, и у него уже были грандиозные планы, которые нужно было привести в действие. Вскоре начался фильм, и неудивительно, что он тронул всех своей сюжетной линией, музыкой, звуком и изображением. Анимация была намного лучше, чем в оригинальной версии 1994 года, поэтому фильм получился более ярким и красочным. Вскоре после окончания фильма люди начали обсуждать между собой фильм, и через несколько недель фильм крутился во всем мире. Оборот был беспрецедентным. Глава 7. Первый шаг к мировому господству. Первоначальный бюджет фильма составлял 45 миллионов долларов, а его отец вложил в него почти 30 миллионов долларов. К концу июля мировой оборот достиг почти 1,8 миллиарда долларов США. Такая реакция широкой аудитории удивила даже Джона. Насколько помнил Джон, общий оборот фильма 1994 года составил немногим более 1,2 миллиарда долларов. Но Джон забыл тот факт, что в 1994 году было не так много любителей кино, как в 2002 году. Это ему очень помогло. После такого глобального успеха многие люди начали обсуждать тот факт, что «Король Лев» может получить «Оскар» в этом году как лучший анимационный фильм и даже награды за лучшую фоновую музыку и за другие подобные смежные категории. Теперь, к концу октября, Джеймсон понял, что нашел золотую жилу, потому что он уже заработал более 1 миллиарда долларов, и это с учетом того, что он почти ничего не сделал. Джон также дал ему идеи для коммерциализации с помощью игрушек, товаров и других товаров, и это помогло ему заработать больше денег. Джеймсон действительно благодарил звезды за такого замечательного сына. Его идеи были настолько впечатляющими, что даже шокировали его самого. Он был так счастлив, что даже улыбался во сне. Единственным человеком, который не был счастлив дома, была Валентина, потому что она заметила, что работа со всеми этими вещами мешала учебе Джона и его повседневной жизни. Он почти не ходил в школу, и ему удалось ускользнуть от школьного совета только из-за того, что он был лучшим учеником в своем классе, а также потому, что он снял такой потрясающий фильм, которым даже школа гордилась. Школа так восхищалась Джоном, что у школьных ворот повесили огромный баннер с надписью «Школа, которая выпустила Короля Льва». Хотя это было вопиюще неправильно, поскольку школа не имела никакого отношения к его успеху, но, по крайней мере, они дали ему полную свободу не посещать школу. Джон даже сказал директору школы, что он будет снимать больше таких фильмов, как этот, и в будущем он будет постоянно отсутствовать. Директор согласился при условии, что он добьется успехов в учебе и будет усердно трудиться, чтобы поступить в хорошую среднюю школу. Хотя он не был уверен в том, насколько сложным будет экзамен, но он был уверен в своих знаниях о науке из своей предыдущей жизни, так как Джон в своей предыдущей жизни тоже был отличным в учебе. Более того, у Джона в этой жизни действительно не было тяги к науке, поскольку он предпочел бы магию науки. Научные материалы можно было бы оставить Тони для исследований. День. Ценность фанатов, приобретенных пользователем, оценивается в 102 миллиона долларов. Прим-переводчика. Я решил, что будет логичнее писать вместо ценности суммы фанатов, просто ценность фанатов. Перечитайте двою главу, если возникнут вопросы, извините за несвоевременное исправление. Ценность фанатов, необходимая для оживления персонажа Симбы, 1 миллион долларов. Ценность фанатов, необходимая для смены пользователя на Симбу, 500 000. Это изменение будет полностью зависеть от желания пользователя, и он может менять образы по своему желанию. Ценность фанатов, необходимая для персонажа Тимона, 250 000. Ценность фанатов, необходимая для смены пользователя на Тимона, 125 000. Ценность фанатов персонажа Зазу, 400 000. Ценность фанатов для смены пользователя на персонажа Зазу, 200 000. Ничего себе, столько фанатской ценности от простого фильма. Ну, думаю, мне следует сохранить пока ценность фанатов, так как фильмы, которые я планирую на будущее, не так легки, и понадобится гораздо больше ценности фанатов для будущих целей. Что ж, По крайней мере, я могу попробовать этого персонажа Зазу и полетать, как и желал в прошлом. Система, я бы хотел превратиться в Зазу, сказал Джон в своем сердце. Динь, указание было принято. Оставшаяся ценность фанатов. 101-800-000. Как только уведомление закончилось, он вскоре понял, что в его сознании появился один маленький шарик. Это поразило его, так как до этого он никогда не мог заглянуть внутрь своего сознания, и это казалось чем-то волшебным. На маленьком шарике были отмечены птицы с роговым клювом, и как только он попытался прикоснуться к нему, он понял, что превратился в птицу в реальной жизни. На его месте появился величественный клюв рог с большими размахами крыльев, и он почувствовал, что может летать. Поняв все, он уже не смог остановиться. Прошел почти год с тех пор, как он пробыл в этом мире, и наконец-то получил плоды своего труда. Он вылетел из открытого окна в комнате без каких-либо затруднений. Он полетел из дома, который находился на Манхэттене, и прошелся над крышами зданий. Несмотря на то, что в верхней части был сильный ветер, это не остановило его, так как он впервые в жизни почувствовал себя свободным. Эта свобода дарила ему радость и желание воплотить все свои прежние мечты в реальность. Он даже смог увидеть знаменитую башню Старка издалека, но не подошел слишком близко, так как не был уверен, Джарвис уже может быть активен. Поэтому он вернулся домой через несколько минут. Глава 8. Приобретение компании. 28 ноября 2002 года. Это был день благодарения. Джон и Джеймсон должны были устроить роскошный ужин дома, но Джон настоял на том, чтобы отправиться в Калифорнию в этот день. Джеймсон и Валентина согласились с его настояниями и отвезли Джона в Калифорнию. Джон приехал в Калифорнию только с одной целью – закупить компании. Хотя Джон ничего не сказал своему отцу, он попросил его связаться с местным бизнес-юристом, чтобы он мог легко и быстро заключать контракты. Приземлившись в Сан-Франциско, они отправились в Кремниевую долину. Придя в этот мир, Джон не был уверен в том, что произошло, но вскоре понял, что интернет развивался не так, как в его мире. Несмотря на то, что в этом мире есть Google, он развивался не так, как следовало бы. Ну, это не имело значения, так как в Кремниевой долине находилась компания Google, и он мог поделиться некоторыми идеями с Ларри Пейджем, нынешним их генеральным директором. Придя в офис, который по меркам Кремниевой долины был небольшим, он уже заранее попросил юристов договориться о встрече с Ларри во второй половине дня. Джей Джона Джеймсон, Джон, Ларри и адвокат сидели в зале заседаний, потягивая кофе. «Мистер Джеймсон, для меня большая честь познакомиться с вами и мистером Джоном, страстным создателем Короля Льва», — сказал Ларри, улыбаясь. «Ха, история о том, что творец, я, и сюда дошла. Не думаю, что проделал такую огромную работу, чтобы заслужить похвалу генерального директора IT-компании», — ответил Джон. «Вы, должно быть, шутите, мистер Джон. Несмотря на то, что ваш карьерный путь не совпадает с путем нашей компании, но просто тот факт, что вы смогли создать такой потрясающий шедевр с таким красочным воображением, вы, мистер Джон, достойны уважения», — сказал Ларри. «Спасибо, мистер Пейдж, но вы забываете, что я всего лишь 12-летний ребенок», — сказал Джон. «Что ж, если вы хотите быть крупной компанией, как и другие IT-компании здесь, тогда я могу поднять ваш уровень на гораздо лучшие высоты. Высоты, которые даже вы не можете себе представить», — добавил Джон с ухмылкой. Теперь настала очередь Джеймсона и Ларри изменить выражение лица. Джеймсон почувствовал удивление, потому что знал эту улыбку Джона. Это означало, что у него была замечательная идея, и она могла привести к огромным переменам. А Ларри был удивлен, что Джон вообще мог сказать такое, потому что он чувствовал, что 12-летний ребенок не должен знать многого об этом, даже если он знаменит во всем мире. Все, о чем заботился Ларри, это сможет ли Джеймсон вложить деньги в его компанию и помочь ей стать больше. «Мистер Ларри, у меня есть к вам предложение. Я бы купил 70% акций вашей компании и вложил сумму в $200 миллионов США, основываясь на том факте, что вы будете следовать моим идеям и выполнять их соответствующим образом», — торжественно произнес Джон. Джеймсон и Ларри снова были поражены этим заявлением, потому что Джеймсон чувствовал, что такую маленькую компанию не следует оценивать так высоко, а Ларри чувствовал, что это было похоже на ангела, подающего ему благословение. Хотя Ларри и не был уверен, почему Джон пришел к нему с такими экстравагантными предложениями. До тех пор, Пока он мог получать деньги и не делать ничего противозаконного, его это устраивало, даже если идеи, предложенные Джоном, были полной фикцией. Но, мистер Джон, почему вы пришли ко мне? Мы всего лишь создатели небольшого веб-сайта и не обладаем такой высокой ценностью, нерешительно спросил Ларри. Потому что, мистер Ларри, во всем этом мире только у вас есть знания, необходимые для реализации моих идей. Не удивляйтесь, мистер Ларри, это и есть истина. У меня в голове куча идей, и только ваша компания может эффективно их реализовать. Но я хочу заключить контракт, прежде чем мы продолжим переговоры, сказал Джон. После долгих раздумий Ларри попросил извинения, так как ему нужно было спросить совладельцев компании. Примерно через полчаса обсуждения, пока Джон и остальные прогуливались по офису, они снова пришли в конференц-зал. «Мистер Джеймсон, мы хотели бы принять предложение мистера Джона. Я надеюсь, что это будет возможно», — сказал Ларри, так как знал, что последнее слово во всех этих переговорах было за Джеймсоном. Джеймсон посмотрел на Джона, который улыбался ему. Он неохотно покачал головой и сказал: «Конечно, мистер Ларри, должны ли мы подписать контракты?» Контракты были заключены, и вскоре все необходимые процедуры были выполнены. Было сказано, что весь процесс сможет занять довольно много дней, и Джон понятия не имел о владельце компании. Лучше было оставить это своему отцу. Глава 9. Приобретение компаний. 2. После того, как контракты были подписаны, Джон попросил Ларри о конфиденциальности, так как не хотел, чтобы его идеи просочились за пределы компании. Ларри понял это и позаботился о том, чтобы не было никаких публичных записей. Затем Джон изложил свои идеи насчет страницы с использованием поисковой системы и показал, как все должно работать. Несмотря на то, что Джон не понимает всех кодов и различных вещей, необходимых для поисковой системы, он, как правило, мог бы дать разработчикам четкое направление. Ларри, будучи опытным парнем, мгновенно понял основные моменты и, вероятно, получил вдохновение, потому что другая его версия в альтернативной вселенной уже сделала из поисковой системы технологического гиганта. Джон также рассказал о внедрении Ютуба, но предупредил их, чтобы они не внедряли его раньше времени. По крайней мере, до тех пор, пока у Google не появится сильная платформа, а затем они смогут работать над другими проектами. Ларри был очень благодарен Джону за то, что он поделился своими идеями, поскольку он уже мог представить, что они принесут в мир. К тому времени, когда весь процесс был завершен, наступила ночь. Все трое отправились в президентский люкс 5-звездочного отеля. Валентина пошла заказать еду, это было традиционно в День Благодарения. Джон и остальные устали после путешествия на весь день, и после роскошного ужина и благодарения богам все они отправились спать, а Джон впервые уснул рядом с отцом. Несмотря на то, что спать с кем-то другим казалось странным, Джон слишком устал, чтобы беспокоиться об этом, и это была просьба его отца. На следующее утро семья Джеймсон вылетела в Массачусетс, так как у него была назначена еще одна встреча с одним знаменитым парнем в альтернативной вселенной. 29 ноября 2002 года. Поскольку это было утро после Дня Благодарения, все отдыхали, и многие люди спали в своих общежитиях. Но среди них был молодой парень по имени Марк, который с нетерпением ждал в кафе возле Гарвардского университета. Вскоре в кафе вошли два человека и сели рядом с Марком, приветствуя друг друга. «Здравствуйте, мистер Джеймсон и мистер Джон. Чему я обязан такому удовольствию встречи с вами?» – спросил Марк с широкой ухмылкой. Джон оглядывал его с головы до ног и пытался понять, был ли Марк инопланетянином, потому что в его прошлой жизни был постоянный мем, в котором говорилось, что Марк был инопланетянином, так как он выглядел странно. Ну, Джон не мог понять, правда это или нет, и для него это не имело бы значения, даже если бы он был инопланетянином. Да, Марк, это знаменитый Марк Цукерберг из его оригинального мира. Мистер Марк, мы здесь для того, чтобы предложить вам деловое предложение. Вы заинтересованы в том, чтобы выслушать нас, сказал Джон, когда Джеймсон потягивал свой кофе. По правде говоря, в тот момент он был очень зол. Его сын летал с ним по разным странам и предлагал деловые условия с пацаненками, а он даже не мог отдохнуть во время своего короткого отпуска. Мне не следовало брать этот маленький отпуск. Какая головная боль с этим ребенком? Сокрушался он в своем сердце. Джеймсон даже подумывал отклонить его запросы, но потом вспомнил идеи Джона о поисковой системе и YouTube. Джон даже рассказал ему об использовании облачных вычислений, которые могут быть использованы в будущем. Только эти идеи потрясли бы мир, поскольку он знал, что поисковая система может сделать с этим миром, а также с идеей YouTube и облачных вычислений. Временами он задавался вопросом, действительно ли Джон был его ребенком или внебрачным сыном Тони Старка, потому что только Тони мог придумать такие странные и фантастические идеи. «Мистер Цукерберг, я хотел бы помочь вам создать платформу социальной сети, подобную Napster, но в гораздо более широком масштабе. Я с радостью инвестирую сумму в размере 100 миллионов долларов США, приобретая право собственности на 70% акций компании, которую мы собираемся создать», — сказал Джон с улыбкой. Марк просто застыл на месте, услышав 100 миллионов долларов. Это была огромная сумма денег для Марка в тот момент его жизни, и он просто содрогался, думая об этом. Через несколько секунд он успокоился. «Мистер Джон, вы уверены, что задаете этот вопрос нужному человеку? Я всего лишь студент, и у меня даже нет своей компании», — ответил Марк. «Мистер Марк, я здесь с нужным человеком. Вам не нужно беспокоиться об этом. Мне просто нужны ваши заверения в усердной работе, иначе я был бы не прочь уволить вас из компании позже», — сказал Джон с ухмылкой. «Прекрасно, мистер Джон, если вы так уверены в себе, было бы очень невежливо не оправдать вашего доверия. Я хотел бы узнать об этом так называемом сайте социальной сети, который может быть больше, чем Napster». Глава 10. Дисней и фильмы. Поскольку Марк был одиноким парнем, переговоры по контракту были проще, и он также посоветовал ему воспользоваться помощью своих друзей при создании веб-сайта для Фейсбука, поскольку он в этом нуждается. До официального запуска Фейсбука еще один год, но Джон просто хотел запустить весь процесс. Кроме того, Джон попросил своего отца приобрести все оставшиеся акции Amazon, так как позже это тоже будет очень крупная компания. В 2002 году Amazon только делала первые шаги, и многие люди были бы рады продать свои акции. Конечно, это должно быть сделано очень тихо, иначе рыночная цена будет колебаться из-за этого. Джеймсон заверил Джона, что сделает это, так как использовал деньги с оборота короля льва. Джон знал, что эти его небольшие шаги укрепят его политическую позицию в будущем, так что ни одно правительство не сможет даже подумать о том, чтобы свергнуть его империю позже, как они пытались сделать это с Тони в его предыдущей вселенной. Тони поддерживал щит, но ему ни на кого было положиться. Он мог полагаться только на себя и свои пророческие знания. К 1 декабря все трое вернулись на Манхэттен, так как Джону нужно было приступить к работе над своими новыми проектами. И Джеймсону тоже пришлось вернуться к своей работе. Джон, как обычно, поступил в школу и работал над новыми фильмами, такими как «История игрушек», «Аладдин», «Красавица и чудовище» и другими анимационными фильмами. Несмотря на то, что он не мог вспомнить все фильмы, он мог достать их копии за счет ценности фанатов из оригинального мира. «Красавица и чудовище», копия, ценность фанатов, 50 000. «История игрушек», копия, 60 000. Джон потратил в общей сложности 500 000 ценности фанатов на все копии анимационных фильмов Диснея, которые он мог вспомнить, и начал работать над иллюстрациями. У него было предчувствие, что ему нужно огромное количество ценности фанатов, чтобы воплотить в жизнь целый мир, особенно тот, к которому он стремился. К январю он был готов к еще одной серии работ со всей музыкой, необходимой для новых фильмов «Аладдин» и «История игрушек». Он снова обратился к Робу за режиссурой этого анимационного фильма и дал ему представление о том, как будет выглядеть фильм. Роб мгновенно пришел в восторг, услышав эту историю, и с нетерпением ждал ее. Он заверил его, что фильм будет завершен как можно скорее. Роб пришел на встречу с другим режиссером, как и просил Джон. Режиссеру передали сюжет истории игрушек. И на этот раз Джон тоже конкретно рассказал о том, как справиться с этой историей. Оба режиссера вышли из дома Джеймсона с улыбающимися лицами, так как знали, что истории, которые они держали в руках, снова вызовут бурю. Джеймсон действительно беспокоился в этот момент за своего сына, так как видел, что все, что его волновало, это анимационные фильмы. «Сынок, я думаю, тебе стоит немного отдохнуть после этого. Ты много работал в прошлом месяце», — сказал Джеймсон с тяжестью на сердце. Он надеялся, что его сын не станет таким же трудоголиком, как он сам, и не будет уделять меньше времени своей семье. Джеймсон всегда винил себя в том, что не заметил Раку своей покойной жены из-за переутомления на работе. К тому времени, когда он понял, было уже поздно. Джон мог понять его опасения, но что если он не будет усердно работать сейчас, и в будущем для него будет слишком поздно, и судьба не будет в его собственных руках. Он никогда не мог допустить, чтобы такое случилось. «Папа, не волнуйся, это не работа на всю жизнь. Мне просто нужна прочная платформа для себя, над которой я мог бы работать в будущем и жить так, как я мечтаю», — сказал Джон. Он даже видел беспокойство в глазах Вэл, но сейчас ничего не мог сказать. Только время рассудит, насколько правильными были его решения сейчас. «Папа, как насчет того, чтобы основать новую студийную компанию, как в Голливуде?» — сказал Джон, подумав совсем немного. «Ты имеешь в виду, как у Warner Brothers?» — сказал Джеймсон, удивленный своей идеей. «Да, папа, мы не всегда можем обратиться в другие студии за надлежащим управлением. Ты можешь возглавить все это творение и предоставить его надлежащему управлению всеми моими предстоящими работами. Я мог бы просто направить нескольких художников и экспертов по анимации для всех моих работ, и мое бремя также уменьшится», — искренне сказал Джон. «Это хорошая идея. Как ты назовешь компанию? Это же твое детище», — спросил Джеймсон. «Как насчет Дисней?» — спросил Джон с улыбкой. Глава 11. Оскары. 22 марта 2003 года. Сегодня на Union Station в центре Лос-Анджелеса было огромное движение. Роскошные автомобили прибывали на красную дорожку церемонии вручения премии «Оскар». Все известные звезды прибыли на самое престижное награждение за год. Месяц назад Джеймсон получил приглашение на «Оскар», поскольку их фильм был выбран в 4 разных категориях. Джеймсон был в приподнятом настроении, а Валентина гордилась Джоном. Вскоре к церемонии вручения премии «Оскар» подъехал роскошный автомобиль «Мерседес», и оттуда вышли 3 человека. Джон был одет в черный костюм, а его отец Джеймсон – в прекрасно сидящий серый костюм. Валентина вначале отказалась ехать с ними, так как была всего лишь няней для Джона, но Джон заставил ее присоединиться к ним на церемонии вручения премии «Оскар». Валентина сегодня нарядилась в очень красивое красное платье, которое Джеймсон купил для нее. Она выглядела застенчивой, так как это был первый раз, когда она присутствовала на таком престижном мероприятии. Джон взял ее за руку и повел внутрь. Репортеры пытались вытянуть из Джона новости, поскольку он был главным центром внимания в семье. Джон каким-то образом уклонился от их объективов, и телохранители привели его внутрь. «Папа, смотри, вот как работают репортеры во всех новостных компаниях», — пожаловался Джон отцу. Джеймсон просто одарил его кривой улыбкой, но не стал опровергать его слова, поскольку знал их природу до мозга костей. Вскоре мероприятие началось со всей помпой и великолепием. Среди зрителей Джон с удивлением увидел Тони Старка. Он пришел со знаменитой звездой на церемонию вручения премии «Оскар». Что ж, плейбою предстоит пройти долгий путь к изменению. Надеюсь, мой эффект бабочки не повлияет на его превращение в железного человека. В противном случае я почти уверен, что древняя придет за мной и вышвырнет из вселенной, — подумал Джон про себя. Оглядывая аудиторию, он искал, не сможет ли найти каких-нибудь известных звезд из своей прошлой жизни. Он увидел еще одного знакомого, и его глаза заблестели. На другой стороне ряда он увидел Кинга, одного из вечных. Кинга, вероятно, пришел на один из своих фильмов, так как он был королем Болливуда. Его сердце учащенно билось при одном взгляде на него. Он знал, что представляют собой вечные в этом мире. Небожители и их солдаты. Вечные были в основном ответственны за развитие человечества на начальном этапе до смерти всех девиантов. Ну, пока правда не открылась для них. Кинга почувствовал, что кто-то пристально смотрит на него, поэтому он повернул голову, чтобы посмотреть, и обнаружил, что за ним наблюдает ребенок 12-13 лет. Он был почти уверен, что никогда не встречал его раньше, но по этим глазам ребенка он чувствовал, что тот его знает. Джон улыбнулся Кинга и повернул голову. Кинга не обращал особого внимания на ребенка, и, будучи вечным, у него было свое собственное высокомерие. Он никогда не обращал внимания на смертных. Вскоре пришла награда за лучший анимационный фильм года. В этом году, вероятно, есть только один фильм, который мог бы возглавить список, — сказал ведущий с широкой улыбкой. «Ну, если вы не водили своего ребенка смотреть этот фильм, мне жаль, что приходится говорить, но вы не квалифицированы как родитель», – соведущий добавил с громким смехом. Аудитория рассмеялась, услышав это. «Ну, в этой категории точно нет никакой интриги. Награда лучшего анимационного фильма достается Королю Льву. Позвольте мне, пожалуйста, поприветствовать мистера Джона на сцене». Джон встал и уверенными шагами направился к сцене. Получив знаменитую премию «Оскар», он не мог поверить в поворот своей судьбы. Он прошел путь от ничтожества в своей прошлой жизни до получения «Оскара» в этом мире. Понаблюдав за наградой несколько секунд, он сказал: «Всем привет, почти полгода назад я произнес речь о достижении своей мечты с помощью всех присутствующих в то время, и на этот раз я тоже скажу то же самое. Спасибо вам всем за помощь в достижении моей мечты и надеюсь, что вы все поможете мне в этом путешествии, и я обещаю, что буду продолжать развлекать вас и приносить людям радость и счастье. С учетом сказанного, вот краткий перформанс моих будущих работ. Надеюсь, вам понравится», — сказал Джон, и сразу же во всем зале погас свет 5, и экран на другом конце сцены загорелся, и вскоре на нем начали появляться картинки. Это были трейлеры истории игрушек и Аладдина. Выглядело очень живописно, и люди приветствовали предстоящие фильмы. Несмотря на то, что работы над ними еще не закончены, они скоро появятся в кинотеатрах. Я еще раз поблагодарю своего отца, Вэл, директоров и всех вас, кто поддерживал меня и хотел продолжить это путешествие дальше. Спасибо вам. На этом Джон завершил свою речь. Джеймсон и Вэл оба гордились его работами и его тяжелым трудом. Они знали, сколько сил он вложил в реализацию своих идей. После этого Король Лев получил еще 2 награды, но на этот раз их получил только Джеймсон. Он даже произнес речь, в которой сказал, что его сын может стать богаче его до того, как ему исполнится 18 лет. Все рассмеялись над этой шуткой. Церемония закончилась вечеринкой, и Джон даже немного поговорил с Тони, но ничего не сказал, опасаясь эффекта бабочки, и держался на расстоянии от Кинга, потому что чувствовал себя уязвимым в его присутствии. Глава 12. Японию. 1 сентября 2003 года. После выхода 2 анимационных фильмов «Аладдин» и «История игрушек» люди аплодировали, говоря, что это один из лучших анимационных фильмов. За эти несколько месяцев Дисней окончательно утвердился, и у него был тот же логотип, что и в предыдущей жизни Джона. Джон даже начал искать Боба Чапика и Кевина Фейджа, которые могли бы возглавить Дисней, когда придет время. День. Общая достигнутая ценность фанатов – 158 000. Усердно работайте, пользователь. Несмотря на то, что ценность фанатов не была такой же, как у «Короля Льва», он был рад прибавлению. Он много заработал на этих 2 фильмах, преодолев отметку в 2 миллиарда долларов. Вскоре он достал несколько экземпляров за счет некоторой ценности фанатов. Эти копии были важны для следующего этапа его планов. Утром 2 сентября семья из 3 человек отправилась в Токио. Джеймсон был удивлен, когда сын попросил его отвезти его в Токио. Он не знал, какие у него планы, но все равно поддерживал его в его начинаниях. Холодной токийской ночью они приземлились в аэропорту и направились прямо в отель. Такое долгое путешествие утомило всех, и они нуждались в отдыхе. На следующее утро Джон отвез семью в студию Пьеро с адвокатом и переводчиком, так как они понадобятся ему во время переговоров. Вскоре они договорились о встрече с генеральным директором студии. Генеральный директор был очень удивлен и взволнован, когда услышал, что знаменитый создатель анимационных фильмов собирается встретиться с ним, поэтому он очистил свое расписание для этой встречи. Вскоре прибыл Джон со своей семьей и направился в конференц-зал. «Здравствуйте, Мичиюки Хонма-сан. Приятно с вами познакомиться. Надеюсь, мы не побеспокоили вас, организовав такую поспешную встречу», — сказал Джон с улыбкой. Переводчик помог ему передать его слова Хонме. «Нет-нет, для нас большая честь приветствовать такого известного создателя анимационных фильмов в нашем помещении. Я просто удивлен, что вы пришли в нашу студию», — сказал Хонма. «Что ж, мистер Хонма, на самом деле мы здесь для того, чтобы наладить отношения сотрудничества с вашей студией, и, взявшись за руки, мы хотели бы изобразить замечательную историю в анимации. Причина, по которой я выбрал Японию вместо США, заключается в том, что я верю, что моя история понравится японской аудитории больше, чем американцам», — сказал Джон. Хонма отнесся к этому вопросу скептически. Он знал индустрию анимации в Японии, и ее, вероятно, можно назвать ведущей индустрией анимации во всем мире. Хотя у него и были свои сомнения, но он их не высказывал. Я знаю, что у тебя есть сомнения по этому поводу, поэтому позвольте мне сделать вам подарок. Я не принес с собой никаких обычных даров, поэтому могу дать вам только эти 10 глав манги, которые я нарисовал сам. Мы можем обсудить деловые условия после того, как вы прочтете все», — добавил Джон и дал ему 10 глав манги, которую он нарисовал. Ханма начал читать, и на первой странице было изображение склона горы с несколькими лицами персонажей, вбитых на гору. Это выглядело почти как знаменитая гора Рашмар, только в этом случае лица были другими. Затем он увидел изображение мальчика с кошачьими усиками по обе стороны щек, и он рисовал всевозможные странные лица и знаки на лицах гор. Да, это знаменитая история о Наруто. Джон знал, что для того, чтобы быть на вершине мира, ему нужна сильная подготовка. И после долгих размышлений он выбрал историю Наруто, потому что боялся выбрать Блич, так как мир Блич может совпадать с измерением Ада. Он не был уверен, есть ли в этом мире Мефисто или даже настоящая богиня смерти, а мир One Piece слишком сложен, и история даже не закончилась, поэтому он выбрал шаблон мира Наруто. И у него было предчувствие, что стоимость Блича и других будет дороже, чем у Наруто. Джон знал, что для того, чтобы привести весь мир Наруто на землю, начнется буря, но у него уже с самого начала был план, как бороться с этим мирным путем. Джон также предположил, что привлечение всего мира будет стоить ему большой ценности фанатов, но он был готов заплатить эту цену, и неважно, сколько времени это займет. Ханма прочитал главы и понял, что у этой истории огромный потенциал. Вскоре он решил принять любое предложение, потому что знал, что если история пойдет правильным путем, она станет всемирно известной. Ханма полагал, что у Джона уже есть вся история в голове, и он доверял его собственному суждению относительно истории, представленной Джоном. «Мистер Джон, мы хотели бы провести с вами переговор о приобретении прав на анимацию этой истории», — искренне сказал Ханма. «Конечно, мистер Ханма, мы были бы рады сотрудничать. Дисней и ваша студия будут сотрудничать в этом отношении. Ваша компания будет иметь полную свободу в создании анимаций, и Дисней будет нести ответственность только за ее публикацию по всему миру и другие товары, связанные с ней. 60% прибыли будет приходиться на вашу студию, и эта сделка будет продолжаться даже в будущих анимационных работах, как вам?» — спросил Джон у Ханма. Глава 13. Аккумуляция. Ханма был вне себя от радости, когда услышал об этом. Только дурак отказался бы от такой выгодной сделки. Он уже видел, что это предприятие принесет много денег.